Хех, я хмыкнул, подумав, как некоторые ребята из гильдии будут расстроены тем, что гастролеры перехватили такой вкусный заказ. Просто сейчас нет никого в городе. Коронные заказы приходят, хоть и не так щедро, как месяц назад, но все равно спрос пока превышает предложение. Так что, вам повезло приехать в Эрентил вовремя. В общем, оформили мы 4 оружия, как исполнителей, после чего покинули помещение гильдии. Все успели вовремя, выдвигаться будем завтра с утра, а с гвардией встретимся уже в лагере. Максимилиан, не посоветуете гостиницу, а то, когда мы последний раз останавливались в Эрантиле, постоялый двор оставлял желать лучшего. Это потому что его выбирал Вольт из соображения экономии, усмехнулась жрица, подмигнув парочке парней, которые выворачивали на нее головы, проходя мимо нас. Заклинатель только глаза закатил, недовольно засопев. «Если вы еще нигде не остановились, то как насчет переночевать у меня?» – предложил я. «У вас?» – удивилась Скома. «А не стесним, нас, все же, 4. «Ни грамма», – засмеялся я, вспомнив размер подаренной мне жилплощади. «Мне, после событий с кладбищем, когда Верентил вернулся, мэрия домик подарила. Нормальный такой домик», – пробормотал Вольт, разглядывая двухэтажный особнячок. Скома только покивала, соглашаясь. «Ну, как видите», – здоровенный амбал в латах оглянулся на них, на удивление приятно улыбаясь, – «вы меня не стесните. Скома, давай тоже уже станем адамантовыми», – с капризными нотками начала конючить Лили. «Нет, Лили, не ной», на автомате одернул жрицу Аксель, чеша висок под банданой. «Но домище, конечно, мэр наш, хитрый жук», хмыкнул паладин, отпирая калитку во двор дома. «Если обернетесь, увидите стену кладбища. После восстания нежити богатей, которые тут жили, начали спешно искать, кому бы продать домик. Только вот, помня о вале скелетов, зомби да некроголемах, особо желающих не было. Так что цену прошлые хозяева особняка скинули прилично. Тут многие так делали. Господин Максимилиан, добрый день». Как черт из табакерки выскочил откуда-то паренек лет 13. Жутковатый, честно говоря, паренек. Дело даже было не в том, что он был получеловеком, о чем свидетельствовало слегка вытянутое, с волчьими чертами, лицо, шерстка, покрывающее все тело, стоящие вертикально уши на макушке и серый, пушистый хвост. Скома спокойно относилась к нелюдям, в отличие от Акселя, который их без фанатизма недолюбливал. Дело было в шрамах. Мальчишка был буквально исполосован. Все лицо когда-то было изрезано, а крупный шрам, проходящий через бровь и щеку, говорил о том, что паренек чуть не потерял зрительный орган. На левой руке не хватало среднего и безымянного пальцев. И шрамы, да, руки были также богато украшены, как и лицо. Виделись уже, Лу? Благодушно прогудел закованный в латы мужчина. «Сбегай к старшим, скажи, чтобы 4 комнаты нашим гостям подготовили». «Бегу», окинув мужчину взглядом, полным обожания, а гостей настороженным, с каплей страха, мальчишка припустил к дверям дома. Скома с удивлением разглядела на коротком плаще ребенка вышитую латную перчатку, которая была изображена на щите паладина. «Личный слуга, так вот», — продолжил Максимилиан, приглашающий, махнув рукой по направлению дверей в дом, где скрылся мальчик-зверолюд. Мэрия некоторые дома скупила и раздала самым отличившимся и безземельным авантюристам. «У меня в соседях ребята из мифриловой команды «Радуга». Кстати, Макнак, их лидер, и так имеет свой дом, родился в Эрантиле, а вот парочке, которая недавно поженилась, мэр как раз и подарил небольшой, но довольно уютный домик». «Хитро», кивнул Вольт, уважительно поджав губы. «Мэр и дома по дешевке купил, и подарки сделал, и авантюристов к городу привязал. И если опять бардак на кладбище случится, то сильным авантюристам, если они дома, бежать недалеко. Да и защищать уже будут не чужие дома, а свои», — хохотнул паладин. «Я и говорю, понасели гирк делайте мэя, хитрый жук, но человек хороший, честный. А слуг вы принципиально набираете из нелюдей», — поморщившись, подал голос Аксель, когда в одном из коридоров мелькнула женщина, коротко поклонившись. «Вновь, кстати, зверочеловек была из волчьего народа. Семья Лау». Максимилиан замялся. Было видно по сжавшимся челюстям и зло сверкнувшим глаза, что тема ему, как минимум, неприятна. «Я забрал их из очень плохого места. Муж, жена, ее брат и двое детей. Старшего, Лу, вы видели, а младшая, Лани, сейчас наверху. Они присматривают за домом и живут здесь. Ларм и Ларет, мужчины, поклялись мне в верности за то, что вытащил их семью из бойцовской ямы, спас и исцелил их женщин. Сами же от исцеления отказались, как и Лу. Лицо паладина совсем потеряло прежнюю беззаботность и дружелюбие. Сейчас Скама ощущала, как от него пышет сила, угроза, ярость. Они хорошие и разумные, которые хлебнули горя. Много, много горя. Поэтому, Аксель, взгляд Максимилиана, остановившийся на отрядном скрытнике, был жесткий, острый. «Вижу, что ты не любишь нелюдей, но я прошу тебя потерпеть. Они проглотят любую твою грубость, чтобы не обидеть гостей своего благодетеля, но у меня вызывает почти физическую боль мысль, что над ними снова будут издеваться. Не всякий монстр будет так обращаться с добычей, как добрые люди вели себя с этими волколюдами. Я не настолько их не люблю», — слегка обиженно кивнул Аксель. «И хоть я простолюдин, но в чужом доме вести себя обучен». Лицо паладина разгладилось, а взгляд стал чуточку виноватым. Он остановился и положил скрытнику руку на плечо. «Прости», — вновь добрая, приятная улыбка сделала его облик несколько необычным. Гора железа, резкие черты лица и мощный подбородок не располагали к тому, чтобы воспринимать воина, как мягкого и доброго человека. «Просто я уже намучился разговаривать с отдельно взятыми людьми. То гнилье на рынке подсунут, то помоями обольют. А когда малышку Лани какие-то два урода попытались избить, я чуть-чуть сорвался. Они это пережили?» — невинно поинтересовалась, хлопая наивными глазками Лилинет, а Скама поморщилась. «Доведет их когда-нибудь ее язык до серьезных проблем, и эта жрица пока еще себя сдерживает». «Пережили», — вздохнул Максимилиан, открывая перед авантюристами дверь, как оказалось, в гостиную. Обстановка, кстати, что в доме, что в помещении, была довольно простая. Скама ожидала богатого интерьера, но стены были, в основном, пусты, освещалось все простейшими и дешевыми светильниками, которые вешают, в основном, зажиточные горожане. Столик в гостиной был простой, но добротный, как и кресло, матерчатые и без изысков. Но пришлось их отпаивать зельями, отвлек ее от разглядывания помещения паладин. «И штраф в гильдию платить. Правда, я очень громко считал, скольких человек могу позволить себе покалечить за такие деньги и даже не лечить, как оказалось». Вольт громко заржал, вторя Лилинет. Паладин скромно улыбался, а Скама только покачала головой. Немного не так она представляла себе слугу бога. «Плащи с вашим гербом», — начала она, замявшись. «Да, это герб ордена, но в Эрантиле его хорошо знают. А когда я пустил слухи, что очень расстроюсь, если кто-то будет обижать людей или нелюдей, которые находятся под защитой Блани Сеттоса. Короче, количество досадных недоразумений сократилось почти до нуля. Да и ребята из гильдии, в большинстве, хорошо ко мне относятся, так что, если что заметит, то вмешиваются. Ну и после того, как команда мечей тьмы стала жить у меня, вообще проблема ушла. Здесь еще авантюристы живут», — удивился Вольт, когда все расселись за столом, а виденная перед этим довольно приятная и добротно одетая женщина-волколюд начала расставлять на столе чай и сладости. «Мои друзья, они авантюристы серебряного ранга. Дом у меня большой, всем места хватит. Им платить за постой не нужно, и мне присмотр за домом, когда уезжать буду. Завтра они как раз вернутся из санатория должны». «Санаторий?» — удивилась Скама незнакомому слову. Максимилиан забавным движением поскреб затылок, став похожим на задумавшегося медведя. «Ближе к горам есть поселение, там горячие источники на поверхность выходят. Местные сделали зону отдыха. Вот ребята и сорвались на пару недель откиснуть и отдохнуть. Сестру Нини, заклинательницы команды, мы вытащили из очередного плохого места, так что девушке нужно приходить в себя». Лицо паладина мгновенно посмурнело от не самых лучших мыслей. Около минуты в помещении стояла тяжелая тишина. Скама, как и вся ее команда, чувствовала себя немного неуютно, наблюдая, как по лицу сидящего напротив мужчины пробегают тени недобрых воспоминаний и эмоций. «Простите меня, что испортил настроение», — тряхнул головой паладин. «К сожалению, в мире много зла, но, к счастью, еще больше в нем прекрасного». Взгляд Максимилиана остановился на Скаме, и на его лице вновь проступила приятная улыбка. «Поразительно красивые девушки, отважные воины, для которых слово «честь» значит много больше, чем слово «нажива», честные и добрые люди, всегда готовые протянуть руку помощи. Здесь ярко светит солнце, каждое утро омывая нас своим теплом. Леса одуряюще пахнут зеленью, а луга приносит аромат растущих там цветов. Я благодарен Сеттосу за этот мир, и благодарен ему за бремя, что он возложил на мои плечи. Всего-то нужно делать так, чтобы света и добра было больше, чем тьмы и зла. Действительно, улыбнулась Эльбера, чуть покраснев, после того, как, глядя на нее, Максимилиан заговорил о девичьей красоте. Всего-то, это просто, кивнул мужчина, нужно лишь хорошо стараться и не опускать руки. Господин, отвлек их мужской голос. Скама обернулась и чуть не вскрикнула. Мужчина-волколюд, стоящий в дверях, был не просто усеян шрамами, он был изуродован. Шерсть на лице росла клочками, потому что оно все было сплошным шрамом. Один уцелевший глаз смотрел на хозяина дома с истинно пёсьим обожанием, а кисти левой руки не было вовсе. Комнаты для гостей готовы. Прекрасно. Дамы, господа, как закончите с чаепитием, Ларм вам покажет комнаты, а я пока отойду, нужно сделать парочку дел до заката. Чувствуете себя как дома, можете принять ванну, если хотите. Паладин, заметив, как сверкнули глаза Лилинет, да Искама, скорее всего, не сдержалась, хохотнул. Конечно хотите, спросите Ларма, он покажет. Бывшие хозяева артефактные купальни, к счастью, не забрали, потому что те вмонтированы в стены и пол, так что вам должно понравиться. Ну и отдохните как следует перед завтрашним выездом. В Эрантиле много хороших мест, где отлично готовят и выступают прекрасные артисты. Только не доверяйте выбору уважаемого Вольта. Вы создали мне репутацию жадного придурка, недовольно посмотрел на своих смеющихся товарищей маг, когда Максимилиан покинул гостиную. Выходя из дома, я печально вздохнул. Не хотелось грузить чужих людей своими мыслями, но воспоминания о столичных приключениях и бойцовской яме близ Эрантила буквально жрали меня изнутри. Видимо, зря я посчитал себя крепким парнем, потому что увиденное не хотело отпускать полностью. Собственно, на те горячие источники ребята и поехали из-за Цуари. Девочка теперь всего боится, у нее огромные проблемы с общением, фобия на мужчин, панические атаки, жесточайшие ментальные травмы. К сожалению, тут я бессилен помочь. Сжимаю руку в кулак и с тоской на него смотрю. Исцелить тело, дать в зубы злодею, испепелить монстра – это про паладинов, а вот лечить сознание и душу – не могу. Поэтому мечи взяли с собой еще парочку девушек из гильдии, включая нашу неунывающую Бриту, и сняли для них закрытую территорию, вбухав много денег. Женская часть должна была попытаться хоть немного привести девушку в себя, а парни будут следить, чтобы никто им не помешал. Мы думали даже обратиться в храмы, только вот, я сжег лица далеко не одному святому мужу, когда чистил бордели в столице. Даже парочка жриц была, так что Цуари ненавидит и боится духовенства так же, как и весь остальной мир. Великие четверо должны пристальнее следить за своими слугами, потому что среди них преступно много всякой мрази. Бедная девушка даже передо мной перестала дрожать только после того, как сестра убедила ее, что Сеттас не относится ни к пантеону четверых, ни шестерых слейновской теократии. Даже среди духовенства бывают паршивые овцы, это правда. Не буду врать, что подобное было для меня шоком, все мы люди, и среди нас часто живут настоящие чудовища, накинувшие овечью шкуру. Тем более в прошлом мире. Да, блин, даже до того, как человечество убило Землю окончательно, были религиозные деятели, которые вещали на публику о святости и добродетели, а скрываясь в тени творили темное безумие, которому позавидовали бы демоны, о которых мрази в рясах рассказывали на публику. Такими были не все, но Цуари это сейчас не объяснить. Она слишком долго жила в мире боли, и ее разум истрадался, душа покрылась шрамами, как тело Ларма. Ей страшно, страшно до слез и крика ужаса. И только избранные, те, кто спасли ее, могут находиться рядом с девушкой, чтобы та не боялась. Господин вернется к ужину, отвлек меня возле калитки голос вездесущей Лары. Волколюдка, как и всегда, была почтительна и не смела поднять глаза на меня. Еще одна страдалица, как и вся ее семья. Конечно вернусь, тепло улыбаюсь женщине. Еще бы я пропустил ужин, приготовленный настоящей мастерицей. Тогда мы вас ждем, главная женщина моего дома сделала пару довольных махов хвостом, а я торопливо вышел на улицу, заметив очередную слезинку, бегущую по серебристой шерстке щеки. Женщина все никак не может забыть прошлое. Я наблюдал за ней, видел, как иногда она, внезапно, перестает улыбаться, как она жарко, часто слишком сильно, прижимает своих детей к груди. Слышал, как она тихо скулит ночами этажом ниже, как плачет ее дочь, как во сне рычат мужчины, как зло, с ненавистью, тявкает Лу. Их не отпускают ужасы ямы. Да, именно с большой буквы. Бойцовская яма. Перед глазами в очередной раз мелькнули воспоминания о том, что я там встретил. Стая зверей и семья. Семья разумных, окруживших столб с прикованной к нему 7-летней девочкой. Семья, которая умирала, пытаясь тупыми ножами, зубами и короткими, почти человеческими ногтями, порвать прущих на них голодных зверей, чтобы те не добрались до их дочери, сестры и племянницы. Хотя не так, их окружали голодные животные, а звери сидели на трибунах. Они визжали и кривлялись, как обезьяны под наркотой, вдыхая агонию других, не таких, как они, низших, нелюдей. Они наслаждались тяжелым запахом крови, криками боли, эманациями отчаяния. Отчаяние, да, я с лихвой их им накормил. После того, как я спрыгнул в яму, они и семья поменялись местами. Ирония, но те, кто должны были умереть на потеху демонам, зовущимся людьми, наблюдали, как я убивал их мучителей. Перед глазами были четверо, израненные, искалеченные, окровавленные, а под моим мечом умирали и умирали те, кто по ошибке родились людьми, и пришли в тот день насладиться кровавым представлением. Грязные, оскверненные, темные твари, которые недостойны гордого звания, человек. Тогда я пожалел, что желал эмоций, ибо были они отвратительны. Гнев, ярость и жажда крови паладина ничем не отличалась от обычных, человеческих чувств. Подозреваю, что встреча с семьей Лау просто переполнила чашу моего терпения, в которую щедрой рукой лила смрадную живицу жизни в тени всякая погонь. Так я и обрел своих слуг до конца времен, как сказал старший из них. Еще и детей придется заводить, потому что эти ненормальные пообещали и свой род прервать, если мой прервется. Волколюды странные, но мне они нравятся побольше некоторых обычных людов. 15 страниц нытья автора, как ему тяжело и плохо, как он жутко болел, а теперь не хочет работать, как он хочет писать книжки, но нет времени. Глава была немного переписана. Кристина, персональное спасибо. Глава 18. Нормально, пробормотал я, осматривая внутренности лагеря. Не капитальное укрепление, конечно, но бревенчатым частоколом, с подмостками вдоль внутренней стороны стен, территорию обнесли, землю вокруг лагеря расчистили, вырыли ров, натыкали под частоколом заостренных кольев. Внутри были установлены палатки, торчала пара деревянных зданий, а по углам квадрата укреплений торчали башенки. Довольно хлипкие, честно говоря, но дикая нежить обычно осадные орудия с собой не тащит. Капитан Максимилиан, привлек мое внимание знакомый мужчина в гвардейском доспехе. Лейтенант, спрыгиваю с доппи и жму руку воину. Рад тебя видеть, Рональд. Взаимно, встречающий нас мужчина в доспехах Королевской гвардии открыто улыбнулся. Он был в моем отряде, когда мы носились по столице, и оставил о себе впечатление, как о храбром и честном офицере. В целом, это не удивительно. Мужчина служил в личном отряде Стронофа вторым лейтенантом, это уже очень серьезный плюс для любого жителя королевства, кроме некоторых истекающих на газефа желчью дворян. У него люди были как на подбор, с честным взглядом и горячим сердцем, даже немного завидно, наверное, но по-доброму. Как добрались? Без происшествий. Дорога от Эрантила близкая, шли верхами. Правда, некоторые немного утомились. За моей спиной послышалось тихое хихиканье Лилинетты и практически неслышные ругательства Вольта. Не любил заклинатель лошадей, и в седле болтался, как тряпичная кукла. Команда авантюристов мифрилового ранга 4, вида оружия. Слева направо, Вольт, заклинатель, Аксель, скрыт вор, Лилинетт, жрица, Скама, воин. К сожалению, нормальных изображений первых двух я так и не нашел, хотя у них даже имен нет на вики. Чего тут удивляться, ничего, оклемается, все равно нам за лагерем смотреть, хмыкнула Скама, с огромным удовольствием поглядывая на отрядного мага. 100 раз уже ему говорила, что рано или поздно умение ездить верхом пригодится. Ну хватит уже, у меня и так зад болит, командир, проныл Вольт, демонстрируя удивительно кислую физиономию и походку изнасилованного медведем вампира. Рональд, улыбаясь, оглядываюсь на мое сопровождение, позволь тебе представить 3 отважные команды авантюристов, которые будут присматривать за лагерем в наше отсутствие. Какой мужчина, протянула Лилинет, растянувшись на кровати. Старичок уже, конечно, но такой лапочка. Не верится, что он из простолюдинов. Лилинет Пиани, жрица храма Земли, член команды 4, вида оружия. Ордена паладинов серьезно относятся к воспитанию послушников, Скома распаковывала седельные сумки. Не знаю, как в его ордене, но в Рабле святые воины весьма вежливы и обходительны. В любом случае, уступить нам свое место было, действительно, великодушно с его стороны. Скома Эльбера, предводитель команды 4, вида оружия, суровый пупсик. И офицеры тоже лапочки. Жрица бросила ленивый взгляд на свои пожитки. Было видно, что девушке совсем не хочется сейчас ничем заниматься. Свои комнаты уступили другим авантюристкам. Они взяли пример с Максимилиана. Да и девушек в лагере всего 6, так что комнат в единственном здании как раз хватило. Дело в том, что на территории лагеря было только 2 здания. Первое – жилое для офицеров и паладина. Второе исполняло роль штаба. Солдаты же, обслуга и авантюристы должны были жить в палатках. Не то, что Скома переломилась бы от таких условий, но от предложения Максимилиана она не отказалась, хоть и немного смутилась. Паладин был неизменно вежлив со всеми, с девушками обходителен, но она не видела от него каких-то поползновений в сторону узнать друг друга получше под одеялом. Уж подобного они с Лилинет навидались, особенно от некоторых нанимателей, считающих себя неотразимыми. Многие пытались распушить перед ними хвост павлином, хотя почти всегда просто крутили гусиным гузном. Наверное, поэтому Скоме было даже приятно от такой демонстрации хороших манер, со стороны приятного в общении мужчины, а их отрядная жрица вообще пищала от радости. Вот уж кто любил комфорт, после того, как покинула храм, а с ним и кельи послушниц. Беловолосая хмыкнула, легонько толкнув ногой сумки Лилинет. «Давай, не зевай», — лейтенант сказал, что в мойне все готово к помывке. «Да я, как бы», — лениво протянула жрица, задрала руку, принюхалась и чуть скривила носик. «Ты права, лучше искупаться. Но клянусь 4, после ванных комнат скромного домики Макса, мыться в бочке ну совсем нет желания». «Это да», — Скома накрутила на палец локон светлых волос. «Зато теперь я знаю, на что нужно копить. Хочу и у себя в подвале маленький бассейн с горячей водой. Я буду ходить к тебе в гости». Экспрессивно взмахнула вынутым из мешка полотенцем Лилинет. «Ну уж нет, перспектива еще и в свободное время быть в компании слегка придурочной подруги даже слегка испугала Скому. Тем более Лилинет постоянно лезла то спинку потереть, то намылить любимого командира». Беловолосая вздохнула. Она подозревала, что Пиани получает особое удовольствие, когда так или иначе выводит из равновесия окружающих, любым способом. Ее наглая улыбочка и хитрющие глаза выдавали служительницу богов с головой. И такие мелочи, как стыд или собственная репутация, в момент очередной шуточки за гранью приличий, ее абсолютно не волновали. То, что у Скомы получилось вбить в жрицу идею напозорить команду, слишком сильно не позорить команду, да, она это считала одним из своих достижений, практически подвигом. Злюка прилетела в спину командиру отряда, когда она уже собралась на выход, только вот не дошла. Сзади навалилась Лилинет, приобняв Скому за талию. «Ты лучше скажи, как тебе наш Максик? Не появилась мыслишка пустить в холодное сердечко доблестного и галантного воителя?» «Лили, да ты достала!» Беловолосая расцепила руки подруги. «Не появилось ничего. Он слишком много и с наслаждением ест». «С наслаждением?» «Не так, чтобы часто Скома видела полное удивление лицо жрицы, поэтому, против воли, весело хмыкнула. А что в этом плохого? За столом он себя ведет как настоящий дворянин. Метет, конечно, все до чего дотянется, но приличие соблюдает. Я в его компании растолстею». Командир покосилась на броню, сложенную ею у кровати. «Доспехи потом подгонять, одежду менять, драться станет тяжелее». «Нет уж, я все еще не могу уловить, как ты к этому пришла. Каждый раз, когда вижу, с каким наслаждением он ест, сама начинаю уничтожать все на столе, как ненормальная», призналась беловолосая, раздраженно фыркнув. «Какая-то магия, не иначе». Лилинет уставилась в стену, задумавшись. «А ведь точно, и я постоянно думаю, что лишку съедаю, но как-то не связала. Как коварно. Слушай, а ведь действительно, он, кошмарная партия». Служительница храма земли замолчала, осуждающе покачивая головой. Впрочем, надолго жрицу не хватило. «А как тебе лейтенант милашка Рональд? Такой галантный, обходительный, а, и в отряде самого Стронофа. Да и смотреться вы будете». «Да за что мне это все?» — вздохнула Скома, пытаясь абстрагироваться от трепа подруги и все же вырываясь из комнаты. Равнины Кац, второй лейтенант Рональд Айронвуд, дворянин из бедного рода, не имеющего никакого влияния в высшем свете. Он плюнул на все пренебрежение знати и с гордостью пошел служить под командование капитана Газефа Стронофа, человека, которым восхищался, воина, на которого стоило равняться. Офицер довольно огладил навершие рукояти своего меча. Их отряд разрезал окружающую мглу, разрубал ее, как неостановимое лезвие падающей секиры, сотканное из серебристого света загадочного бога Сеттоса. «Жаль, что капитан Стронов этого не видит», мелькнуло в голове у лейтенанта, а на лицо на секунду упала тень сожаления, которую тут же смыло горячей волной неиспытываемого ранее воодушевления. «Они делают то, что и должны делать настоящие защитники короля и государства, уничтожают порождение смерти, а перед этим безжалостно вырезали людскую погонь, да такую, что нежить по сравнению с теми ублюдками казалась честным и достойным противником. Их временный капитан был лекарством для Реэстис, могучий воин, как будто сошедший со страниц фантастических книг о настоящих героях, а то, во что превратились простые солдаты, после того, как паладин их усилил. Заклинания и навыки, которые использовал на отряде Максимилиан, просто поражали воображение офицера. Казалось, что он теперь может свернуть горы, уничтожить самого сильного злодея, стать нерушимой стеной, о которую сломает зубы любой монстр. Если сравнивать с рангами гильдии авантюристов, то средний солдат их сотни сейчас на уровне золота. Хорошо, что он отказал королю. Очередная мысль, проявившаяся в разуме лейтенанта, удивила его самого. Ведь пару месяцев назад он сожалел, что паладин не согласился пойти на службу к его величеству, а теперь уже этому рад. «Да, рад», — нашел ответ мужчина. «Такая сила не должна служить одному человеку, даже одному государству, только людям, всем людям, даже, наверное, не только им, всему миру, как бы странно для самого офицера это ни звучало, потому что иначе». В воображении нарисовалась картина, как непобедимая армия Реэстис, охваченная серебристым сиянием, марширует по захваченным землям соседних государств. Его величество, может, и сдержал бы завоевательные порывы, направив мощь брата-капитана Длани справедливости на помощь стране с устранением внутренних угроз, борьбе с монстрами и бандитами, но вот его наследники. Старший принц Барбро, если взойдет на престол, не станет себя останавливать. Честолюбивый и излишне прямой, желающий воинской славы, вспыльчивый, властный. При поддержке такого воина, как Максимилиан, принц Барбро бы не упустил возможности вписать свое имя в историю копотью пожаров и пролитой кровью завоевательных походов. Младший принц Занок, с ним сложнее, но Рональд не сомневался, что и тот не удержится, чтобы не сыграть такой козырь. Невысокий, кажущийся безобидным пухлячком сын короля был слишком умен и хитер для попытки решения всех проблем через удар клинка. Он, может, и не утопил бы все окрестные государства в кровавой войне, но точно попробовал бы надавить на соседей, грозя всем страшной силой королевского паладина. А это бы точно повлекло за собой конфликт с теократией Слейна, которая также, по слухам, имела очень, очень сильных героев в составе своих элитных подразделений, да и союз Агранта и его драконы-правители. Ну а принцесса Риннер? Лейтенант тряхнул головой, почувствовав, как по спине пробежал табун мурашек. Золотая принцесса слишком чиста. Она – свет его страны. Она – ее душа. Нельзя марать руки ангела ужасами большой политики. Рональд даже думать не хотел о том, чтобы ее высочество взвалило на свои хрупкие плечи тяжесть правления. Как и почти все королевские гвардейцы, он был практически влюблен в нее, и без капли сомнений отдал бы свою жизнь, защищая принцессу. Так же, как и везунчик Клейм. Ее высочество и так слишком много делает для народа Реэстис, в то время как некоторые твари в обличии людей порочат ее светлое имя у нее за спиной. Нежить до 20, слабая, на 2 часа. Второй десяток, приготовиться. Капитан Максимилиан не повышал голос, не кричал, но ни расстояние, ни стук копыт коней отряда не мешали его отчетливо слышать. Рональд покосился на фигуру в серебристых латах, а потом стал наблюдать, как названный второй десяток выдвигается из строя в указанном направлении. Не прошло и минуты, как мгла впереди расступилась, явив их отряду полтора десятка костяков, вооруженных ржавыми мечами. «Свезло второму», послышалось откуда-то слева. «Болванов бить весело, а вот мне до сих пор чудится, что от меня зомбятиной несет. Кто же тебя просил с ними обниматься?» — хмыкнул второй голос. «Да пошел ты, Син», под сдержанный смех огрызнулся первый. «Как будто я специально. Как знать, Как знать, та, с кем ты обнимался, носила такое платьице. Разговоры, как отрезал шуточки сосредоточенный голос паладина. Второй отряд, беречь коней, уничтожить нежить. Все произошло очень быстро. Наскок десятка, быстрые удары сёдел, после чего отряд нежити стал меньше на 9 черепов. Разворот конного отряда, добивание. Отлично, отряд. Карс, тебе отдельная благодарность, что не стал исполнять брачные песни бешеных гиппопотамов. Редкие смешки солдат и слегка покрасневший солдат, которого отметил паладин. Второй отряд снова занял место в построении, а Рональд довольно улыбнулся. Это уже их пятый выход во мглу, и гвардейцы практически не нервничали. Благодаря усилениям, наложенным на них Максимилианом и необычной ауре, разгоняющей зловещую дымку равнин Кац, страха не было и в первый раз, но нервный мандраж присутствовал. Гвардия нечасто сражалась с нежитью. Рональд мог припомнить только один случай, да и там вылез одинокий зомби из канализации, которого порубили практически сразу. Но несмотря на то, что нежить была одинокой, а расправились с ней быстро, она успела сильно подрать одного из воинов, из-за чего тот довольно долго болел. Нечеловечески сильная и заразная тварь, а еще невероятно вонючая. Рональд, при первом выходе, готовился к серьезному бою, но все оказалось несколько иначе. Их временный капитан, судя по всему, решил сосредоточиться не только на чистке населения равнин, но и на обучении воинов. «Если быть с собой честным, то мы ему в принципе не нужны», — огорченно подумал Эйронвуд. Сила этого человека поражала, и второй лейтенант не сомневался, что, если бы не сложные отношения между Реэстисом и Бахарутом, Максимилиан бы в одиночку отправился в это проклятое место. И офицер был уверен, что через какое-то время мгла бы пропала, а равнины Кац стали бы тем, чем были до формирования загадочного проклятия. Так или иначе, сотня гвардейцев в данный момент проходила своеобразные учения. Максимилиан вел отряд уверенно, быстро, но в засады нежити они не попадали ни разу. Паладин всегда был готов, знал примерную численность противника и направление, откуда последует нападение. Раньше Рональд был уверен, что мгла скрывает нежить, но паладин это свойство окружающего тумана игнорировал. Он уверенно формировал нужный, по его мнению, для победы отряд из доступной сотни, а после победы в стычке часто проводил небольшие разборы столкновений с немертвыми. Нежить – безэмоциональный противник. Нет нужды орать во время боя, когда она ваш враг, спокойно говорил их временный командир после первой стычки. В сражении с живыми это еще оправдано, но мертвецы, разве что подбодрить себя, но это единственный плюс. Старайтесь биться с ней в тишине. Крик уместен только для координации действий с товарищами, предупреждения об опасности, требования помощи или исцеления. Вы не напугаете скелета или зомби, не ошеломите его боевым кличем. Собственно, Карс, которого подколол командир, сложнее всего воспринимал концепцию не орать в бою с нежитью, время от времени подбадривая себя дикими криками. И сейчас была первая стычка, когда довольно молодой парень сдержался. В целом, Рональд был доволен происходящим. 5 дней вылазок, больше 300 уничтоженных мертвецов, ни одного убитого. Раненые были, но паладин исцелял всех одним касанием, а посеченные доспехи или ремонтировались в лагере, или заменялись из прихваченных запасов. Странно было видеть, как высокий и мощный мужчина, только что с суровым лицом наблюдавший за боем, с явно различимой радостью улыбался, когда серебристый свет исцеления залечивал раны воинов. И никакой гнили, с удовольствием в голосе, негромко, словно для самого себя, произнес паладин после одного из исцелений. Умеет Газев выбирать людей. Рыцари смерти. 2. На 11 часов. Спешится. 8 и 3 десятки идут первыми. 4 и 10 резерв. Молоты, тяжелые щиты, копья. Остальным быть готовыми помочь раненым и провести ротацию. По моей команде. Рональд стиснул зубы, снимая приточенный к седлу тяжелый пехотный молот. Рыцари смерти, жесткие противники, очень опасные. Если бы не капитан и его способности, то одной твари бы хватило, чтобы уничтожить всю сотню. Первое столкновение с ними произошло на 7-й выход во мглу. Это был первый раз, когда они вошли по-настоящему глубоко на территорию проклятых равнин. Среди отряда слабых скелетов, которых ребята насмешливо звали болванами, была одна такая тварь. Ох и нагнал тот бой жути на всю сотню. Но чем больше был ужас от мощи врага, тем слаще была победа гвардии. Да и тот факт, что решающий удар нанес он, вообще заставляла лейтенанта испытывать гордость и радость. Ладно, в сторону посторонние мысли. Их ждет серьезное сражение. И не важно, что Максимилиан защитит бойцов в случае реальной опасности для их жизни. За дни, проведенные во мгле, у солдат сложилось негласное правило хорошего тона: не доводить ситуацию до необходимости паладину вмешиваться в сражение. Если их командир отстоял сражение в стороне, то это успех, помог в бою личным участием, провал. Два высоких силуэта почти в два раза крупнее человека, с надетыми элементами тяжелых доспехов и жуткими рогатыми шлемами, вырвались из окружающего отряд тумана. От них веяло потусторонней жутью, а рваные черные плащи, развивающиеся за их спинами, казались тенями самой смерти. Вооружена нежить была щитом, высотой в свой рост, и волнистым мечом, который в руках обычного человека сошел бы за двуручник. «Рыцарь смерти!» «Быстрые!» — промелькнула мысль, и лейтенант напрягся. Страха не было, была деловая сосредоточенность. Сотня уже билась с этими тварями и побеждала. Тем более их командир уже твердо стоял на земле, вокруг его тела светилась красноватая пленка с серебристыми вкраплениями, а от каждого солдата к нему тянулись практически незаметные нити света. Несокрушимый бастион света и беру на себя, навык паладина и заклинание священной маги. Первый увеличивал защиту капитана до абсурдных величин, а второй передавал ему большую часть урона бойцов под его командованием. Огромные черные клинки с невероятной силой и скоростью синхронно опустились на двух бойцов, вышедших вперед, и со звоном высекли искры из тяжелых стальных щитов, которыми прикрылись воины. Бледно-красная пленка навыка «Крепость», которой за секунду до удара покрылись солдаты, развеялась, и они упали на одно колено, не в силах выдержать мощь нежити, стоя на ногах. Но это был не провал, так и было нужно. Заблокировав удары рыцарей смерти, которые всегда начинали бой один на один именно ударом меча сверху вниз, бойцы дали возможность стоящим за их спинами копейщикам не дать свободно двигаться, замедлить. По 4 копья на каждого здоровяка. Каждый наконечник старался поразить суставы, снизить скорость противника, не дать увернуться. Короткий разбег, нога на щит стоящего на колени товарища, прыжок, мощный удар в полете, первая гордость лейтенанта. Молот окутывается красноватым свечением и с невероятной силой бьет в подставленный нежитью щит. Звон, как от колокола. Противник пошатывается, делая шаг назад, раскрывается. Лейтенант делает шаг в сторону, и мимо него проносится еще один боец с тяжелым щитом. Таран. Успешно. Тварь заваливается на спину, совсем не грозно, а даже забавно, размахивая огромными мечом и щитом. Правда, под эти махи лучше не попадать. Рывок к нежити, которая только коснулась спиной земли. Сейсмоудар. Вторая гордость воина. Да, азартное, но тихое восклицание само вырывается изо рта. Ребра и позвоночник рыцаря смерти разбиты в труху, а земля вокруг превратилась в небольшой кратер. Теперь все просто, раздолбать башку, и этот повержен. Мимо пролетает череп, одетый в рогатый шлем. Ну конечно, сержант Бун и его Моника. Лейтенант, отпрыгивая от еще шевелящегося рыцаря смерти, оглядывается на вторую группу бойцов, чей противник только что потерял голову. «Моя милая, от твоей красоты все теряют голову». Ласковый голос сержанта заставляет почувствовать табун мурашек. Да и картина, как здоровенный мужик с нежностью гладит перекрестие огромного клинка, которому дал женское имя зрелище на любителя. Мимо пробегает пара солдат с молотами, они добьют цель лейтенанта. К сожалению, у Рональда еще не хватает выносливости, и применение сразу двух навыков приводит к почти полной потере сил. Уф, тяжелый выдох, и приземление задницей на землю. Пол оклада за кружку холодно пива. В лагере, лейтенант, стоящий рядом солдат, наблюдающий, как бойцы с молотами добивают искалеченного рыцаря смерти, которого сдерживают копейщики, протянул ему бурдюк с водой. С каждым разом все легче. Опыт. Рональд пожимает плечами, присасываясь к горлышку. Вода казалась невероятно вкусной, даже несмотря на то, что была теплая и попахивала кожей. Да, опыт. Опыт и новообретенные во мгле навыки. Подчиненные капитану Газефу Устронову воины были неплохими солдатами, но и только. Редко кто из них мог бы соперничать даже с железным авантюристом. Большая часть была на уровне меди или даже ниже. Почти никто из них не мог применять воинские навыки. Но этот поход все изменил. Похоже, его величеству придется поднимать жалование. Рональд довольно прищурился, покосившись на лежащий рядом молот. Ох, и будет удивление от капитана Стронова и товарищей, когда те узнают, что большая часть солдат из охотников за нежитью всего за месяц поднялась на уровень авантюристов железного-серебряного рангов. Да что, товарищи, даже сам лейтенант обалдел, когда в битве со вторым встреченным ими рыцарем смерти показал свой первый мощный удар, разбив колено нежити. Он был первым, кто смог, но далеко не единственным. По наблюдениям Рональда, солдаты, которые бились чаще и уничтожали больше противников, в какой-то момент осваивали новые техники боя оружием, которым в тот момент пользовались. Скорее всего, тут тоже заслуга Максимилиана, который на все вопросы только довольно улыбался. Клинок выковывается в кузне, а воин в бою. Мое дело, как командира и наставника, схоже с делом кузнеца, но и качество стали тоже очень важно. Вы, качественная сталь. Слышать такое было чертовски приятно. Завалили, озвучил результат боя воин, когда нежить перестала двигаться. Пойду трофеи собирать. Офицер только кивнул. С недавних пор они начали собирать оружие и броню таких вот редких противников, которые встречались только в глубине равнин. Максимилиан только одобрительно кивнул на это, посоветовав договориться со своим ездовым зверем о перевозке трофеев. Килограмм зеленых, кислых яблочек за комплект, деловитый девичий голосок гигантского пушистика заставил Рональда улыбнуться. «Как будто я тебя ими не кормлю», — вздохнул Максимилиан, вызвав серию смешков среди солдат. «Лишние яблочки никогда не лишние, Макс, кто-то из нас же должен думать о будущем». Тут даже лейтенант зафыркал, настолько тон зверя был поучительный. «Мне бы такую хозяйственную жену», — протянул кто-то из тех, кто не принимал участия в бою. «Прости, солдатик», — тяжелый вздох, полный сожаления от Даппи. «Но ты, на мой вкус, худоват, да и пушистость у тебя пониженная». Секунда тишины, и отряд счастливо грохнул, разгоняя давящую атмосферу проклятых равнин искренним весельем. Даже капитан Максимилиан посмеивался, поглядывая по сторонам. На 2 часа, не нашел упоминаний, есть ли в новом мире часы, но в паре кадров аниме я их, вроде бы, видел. Не нужно возмущаться, пожалуйста. Даже если я ошибся, давайте представим, что они все же существуют. Глава 19. МММ. Лилинет задумчиво глядела на то, как пара королевских гвардейцев демонстрируют одной приятной на вид авантюристке освоенные воинские навыки. «Командира, давай, в следующий раз, напросимся в отряд охотников на нежить, завидно?» — хмыкнул Вольт. «Еще как завидно, честно, без обычного зубоскальства», — ответила жрица. «Особенно, когда начинаю думать, что первый раз ушли вам глу парни, которые едва дотягивали до медных и редких железных, а сейчас лейтенант уже точно платина, да и то, только потому что у него не хватает выносливости и опыта для мифрила», — кивнула Скома. «Не всякие железные могут использовать воинские техники, а он, после 12 выходов, демонстрирует 4. Знала бы, что паладин Максимилиан так может». Лейтенант Рональд, про которого только что говорила воительница, в данный момент сидел с уставшим видом на табуретке, потягивая что-то из большой кружки. Офицер себя не жалел, каждый раз, по возвращении в лагерь, оттачивая новоприобретенные навыки и тренируя связки их применения. Ему еще сильно не хватало выносливости, поэтому после пары повторений 2 связок, прыжок авангарда плюс сисма-удар и рывок плюс мощный удар, сил у него оставалось только дойти до того самого табурета и сидеть, опираясь на столешницу грубо сколоченного стола. «Нет, Лили», — Аксель покачал головой в бандане, — «нам повезет, если вообще попадем сюда в следующий раз. Я бы, на месте его величества, на следующую чистку послал не солдат с авантюристами, а только гвардию. 2 сотни, чтобы больше воинов, сменяясь, могли увеличивать свою мощь и силу армии короля», — соглашаясь, — кивнула Скома. «К тому же, все эти люди, подчиненные Стронофа», — добавил Вольт. «Да уж, держу пари, что Малокова из них смогут переманить к себе авантюристы», — Лилинет задумчиво приложила указательный пальчик к уголку губ. «У воина-капитана верные люди». «Переманить», — фыркнула Скома. «Они под присягой служат его величеству. Просто так взять и уйти у них не выйдет при всем желании, если оно вообще будет». «Армия», — с непонятными эмоциями протянул Аксель. «Я когда-то раздумывал пойти в нее, но передумал. Вся эта муштра, дисциплина не для меня. Ты хочешь сказать, что я раздолбайка?» Приподняла бровь Эльбера, гневно сверкнув ледяной синевой глаз. «Не-не, командир, даже не думал. Просто в авантюристах живется свободнее. Только мы 4 решаем, отдохнуть сегодня или брать новое задание. Естественно, когда не наняты. В армии же, я поняла», — успокоилась Скома, чуть улыбнувшись. Может, с Максиком поговоришь? На лице жрицы появилась тонкая, хитрая улыбка. Он мужчина мягкий, приятный. Сомневаюсь, что откажет тебе, если ты попросишь его взять нас за компанию. Я бы даже бесплатно пошла. Беловолосая смешалась. Кстати, да, командир, Вольт задумчиво потеребил пирсинг в брови. Я бы тоже за бесплатно сходил. Аксель на эти слова только согласно и активно покивал. Вот, если даже Вольт за деньги не воет. Эй, да смирись уже, ты жмотера. Даже Дабпи сказала, что у вас родственные души. Так вот, мы все согласны, командир, продолжила Пиани, перестав улыбиться на возмущенного заклинателя. Вольт не против, а ведь ему этот поход будет самым бесполезным, он маг, он о нас думает, понимаешь? Для тебя и Акселя это вообще самое выгодное решение. Да и я, может быть, чего-нибудь из святой магии паладина смогу понять. Согласна, вздохнула Эльбера. Только вот напрашиваться как-то. А-а-а, протянула Лилинет, сочувственно похлоповскому по плечу. Я смотрю, у тебя все запущено. Да, командир, в смысле? Ну, понимаешь, когда Скама Эльбера равнодушна к кому-то, то ее никогда не останавливают всякие неудобные и подобные. А я ведь говорила, немедленно замолчи, зашипела на жрицу воительница. Я просто не хочу портить репутацию нашего отряда в глазах адамантового авантюриста. Четыре оружия, не попрошайки. Ну да, закивала Лилинет с насмешкой, разглядывая покрасневшую Скаму. Да и парни пытались спрятать улыбки. Пусть будет так, но за спрос по лицу не бьют, понимаешь? Просто подойди, поздоровайся, мило улыбнись и поинтересуйся, будет ли у него возможность прихватить с собой нашу команду. Скажи, что пойдем бесплатно, объясни, что нам есть чему у него поучиться. Только сначала давай я тебе сделаю легкий макияж и миленькую прическу. Лили, беловолосая тяжело вздохнула, прикрыв глаза и раздраженно массируя переносицу. Ты решила меня продать, командир, укоризненно покачала головой жрица. В нашей команде я извращенка. Поэтому выброси эти мысли. Я сказала легкий макияж и милую прическу, а не накраситься, как шлюха и идти полуголой ночью к нему в палатку. Перегибать не нужно, но и не пользоваться преимуществами, дарованными тебе богами, это как плюнуть им в лицо. Не гневи четверых. Просто милая улыбка, вежливый вопрос и честное объяснение, зачем нам это надо, все. Максимилиан, паладин, если ты ему объяснишь, что усилившись, мы сможем помогать людям лучше. За большую денежку, вставил Вольт. За большую денежку, согласилась жрица. Только про это можно не говорить. Капитан Максимилиан не дурачок, знает, что авантюристы не работают бесплатно. Но в целом, насколько я поняла характер нашего нанимателя, для него помощь людям будет самым весомым аргументом. Наш наниматель, Корона, в Лесоксель. Ты понял, о чем я? Закатила глаза Лилинет, пихнув их специалиста по тайным операциям в плечо. Ну так, что думаешь, командир? Беловолосая пристально осмотрела лица своей команды, пытаясь найти намек на насмешку. Тяжело вздохнула, покосилась на Максимилиана, который что-то объяснял одному из солдат, только что отрабатывавшего навык на чучеле. Потом решительно взглянула на жрицу. Ладно, где там твоя косметичка? Ребята, Пиани расплылась в довольной улыбке, бегом готовить мойню. Эй, это еще зачем? Скама беспомощно глядела вслед двум парням, припустившим к домику, где мылся офицерский состав и девушки лагеря. В смысле зачем? Жрица задрала брови в удивлении. Ты купалась вчера вечером, сейчас уже почти обед. Доспехи, солнце, запах, понимаешь? Я не хочу, чтобы все впечатление от твоей красоты портил запах пота. Я уже жалею, что согласилась, буркнула Скама, опустив плечи. Ну-ну, поверь той, кто разбила далеко не одно сердце горячих красавчиков, я знаю, что делаю. Не нужно никому ничего разбивать. Мы же хотели просто спросить. Одно другому не мешает, нараспев произнесла жрица. Вот и шла бы сама, и пошла бы, командир, Лилинет хихикнула. Только я же вижу, что он тебе нравится. Поставлю караулить в собачью вахту. Зло посмотрела на подругу воительница. Молчу, молчу, чего ты сразу? Легкомысленная улыбка осветила лицо Лилинет. Пойдем пока наведем блеск на твой доспех. Уф, боги, за что мне все это? За красивые глазки, глубокие, как небесная синева, и холодные, как высокогорные ледники. Лили, а я что? Я просто процитировала слова Максимилиана. В глазах Лилинет было просто море наивного недоумения. Язва, лучшая подруга, которая заботится о своем любимом командире. Не согласилась жрица. Моложе ты не становишься. Ты меня сейчас старухой назвала? Скама начала уже всерьез думать, а не стукнуть ли впереди идущую девушку по тыкве. О чем ты вообще? Просто информация к размышлению. Эр-эр-эр-эр. Не рычи, у тебя плохо получается, а у Максика в слугах волколюды. Я считаю, что нам рано говорить о пришествии седьмого бога. Паладин, без сомнения, на уровне героев, но... Поджал губы один из членов совета. Ангел второй сферы прямо назвала паладина богом. Не согласился другой кардинал. Она сказала, что в нем частица бога, не путайте. Но, по ее же словам, во всех паладинах его ордена, душа бога, все они, Сеттас. Она даже прямо его так называла. К тому же, ангел отметила, что серебряный свет бога в нем горит ярко. Это практически цитата. К слову, не будем забывать, что сей муж был первым, с кем заговорило создание высших сфер. Он посланник свыше, живой святой, мессия. Вдумайтесь. Паладин прямо сказал, что сам не знает, как оказался в наших землях, что это, как не божественная миссия. А нужен ли нам посланник Сеттаса, если он не входит в пантеон шестерых? Почему нет? Из того, что мы знаем о нем, можно смело утверждать, что Сеттас не злой бог, тем более ему не требуется ставить храмы. Фактически, теократия, если мы в будущем решим официально заявить о справедливом, как о седьмом, ничего не потеряет, а лишь приобретет хорошие отношения с орденом Длани Справедливости. А судя по реакции людей на Максимилиана, ордену на землях Реестис быть. Я бы вообще хотела видеть их монастырь на территории нашей страны. Ну конечно, чтобы отряд воинов в доспехах, окутанных серебряным светом, пришел к нам рубить головы, мы, давайте будем честны, принимали довольно спорные решения. Мне кажется, что вы специально опускаете некоторые известные нам факты о ордене. Максимилиан прямо заявлял, что Длань не вмешивается в политику. И это вполне естественно для нормальной структуры, которая не собирается конфликтовать с правительствами. Думаю, паладины ордена понимают, что невозможно быть политиком и остаться чистым. Кто-то должен принимать тяжелые решения. И все же, то, что мы узнали об этом человеке, говорит о том, что просто игнорировать его нельзя. Герой такой силы может сильно повлиять не только на Реестис, но и на все окружающие державы. Герой, я предлагаю вам вспомнить, как родилась теократия. В час великой нужды пришли шестеро, ставшие спасителями человечества. Тогда они ходили среди нас и считались великими героями. Не замечаете сходства? Что-то я не замечаю признаков великой нужды. Если Максимилиан так силен, то предлагаю использовать на нем падение замка и страны. Как вы дошли до подобной мысли? Подчинить того, кого ангел назвала богом, недопустимо. Вы с ума сошли? Против. Я против. Это всего лишь предложение. Идиотское предложение. Вы представляете реакцию бога, когда его попытаются подчинить? Все же я считаю, что рано говорить о Максимилиане, как о божестве. Вы слишком спешите. Согласен, торопиться в этом вопросе не следует, но... Давайте не будем забывать, мы все сейчас говорим о нем. Это первый раз за все время существования нашей страны, когда совет кардиналов обсуждает чью-то божественность, не относящуюся к потомкам шестерых. Даже подозрения достаточно, чтобы забыть о поспешных действиях не только в сторону принятия в пантеон, но и в сторону действий агрессивных, могущих стать фатальной ошибкой. Согласна. Поддерживаю. Это было всего лишь предложение. Забудем о нем. Хлопнул по столу ладонями Ивон Ясна Делакура. Нигун Грит Луи написал Максимилиана как человека великой силы, одним приказом заставившего ангела в пламени убить своих призывателей. Вдумайтесь. Ангелы пошли против тех, кто их призвал. Кто, кроме Бога или святого, мог бы иметь такую силу? Как бы то ни было, я настаиваю, этот человек, как минимум, светел и праведен. Вспомните его деяния в Реестис. Опять же, эта дыра не заслужила явления героя такой силы. Поджав губы, покачала головой единственная женщина-кардинал, среди присутствующих, Берентис Нагуа Сантини. Лучше бы Максимилиан явил себя в теократии. Не согласен, все сложилось вполне приемлемо, хмыкнул Реймонд Зарк Лоринсон. Вспомните его реакцию на рабство и то, как он одобрительно высказывался в адрес золотой принцессы. Не хотелось бы мне проверять ту границу, после пересечения которой Длань забудет о невмешательстве в политику. Если светлое божество против рабства, то наш долг с ним покончить, непреклонно заявил кардинал храма Ветра, Доминик Эры Патруш. Давно прошли те времена, когда оно было необходимо для выживания нашей страны. Даже если он бог, скривился Зинедин Делан Гуэльфи, кардинал храма воды, в чем лично я сильно сомневаюсь, он все равно не один из шести. Так что ваше заявление выглядит абсурдно. Даже если он не бог, Делан, в чем лично я сильно сомневаюсь, кардинал храма тьмы, Максимилиан Лиалажье, вскинул подбородок. Рабство, отвратительный пережиток темных времен, и с ним давно пора покончить. Мы, Слейновская теократия, сильнейшие государства людей, всегда были впереди остального человеческого мира. А теперь, нас опередили Роблэ и Реэстис. Даже Бахарут движется в эту сторону. Скажите еще, что нам нужно дать права нелюдям, фыркнула кардинал огня. И скажу, кардинал Максимилиан Лажье поправил очки. Зеркнев Рунфред, правитель империи Бахарут, дал всем гражданам своей страны возможность роста, не упраздняя рабство, точнее, сведя его не к участи, а к статусу. Не мне вам рассказывать, что даже у самого никчемного получеловека Бахарута, несмотря на всю ксенофобию империи, есть шанс не только выкупить себя, если он раб, но и стать уважаемым гражданином. Кстати, прекрасная система, часть которой основана на некоторых предложениях золотой принцессы. Воистину, шестеро одарили ее гениальным разумом. «Мне кажется, мы обсуждаем слишком глобальные изменения», — покачал головой кардинал воды. «На повестке дня всего лишь один разумный, а не изменение политики теократии. Разумный, которого ангел второй сферы именовала богом. Разумный, который сразу, после первого же применения кристалла, понял, чем тот является». В сердцах выкрикнул кардинал света, как вы не поймете, не в силах простого человеку понять столь великую священную магию. К тому же, я снова хочу акцентировать ваше внимание на факте того, что в наших хранилищах сотни темниц, в которых томятся слуги наших с вами богов, необходимо немедленно их все разрушить и выпустить создание света из их тюрем. Мы мучаем ангелов, кристаллы призыва достались нам от богов, покачала головой кардинал огня, вот именно. Кардинал храма ветра сжал челюсти. В руках бога подобный артефакт простителен, но в наших, в руках простых смертных, это богохульство, кощунство. Я поддерживаю кардинала Делакруа, кристаллы необходимо уничтожить. Смертные не вправе держать в заключении слуг богов. Кристаллы призыва, начало было говорить кардинал Сантини. Это тюрьмы, вскрикнул Делакруа, сорвав с себя монокль. Тюрьмы, понимаете, в которых мы держим тех, кого держать не вправе. Вы только подумайте, насколько это отвратительно им. Мы в собственной ограниченности считали их сосудами священной магии призыва, но это не так. Сейчас, когда нам открылась истина, сделать вид, что ничего не произошло, будет отвратительным преступлением. Храм света просит нет. Храм света требует уничтожения всех тюрем ангелов. Храм тьмы поддерживает храм света, сложил руки на груди кардинал Максимилиан Лиалажье. Призыв допустим, но подобное хранение существ верхних сфер на складе даже звучит отвратительно. Храм Земли согласен с храмами тьмы и света, кивнул кардинал Лоренсон. Храм ветра за уничтожение тюрем ангелов, сурово сжал губы кардинал Патруш. Бог-паладин Максимилиан или нет, святой ли он, войдет ли Сектас в пантеон, это дело будущего. Но ангел второй сферы благодарила паладина за освобождение, а значит кристалл, однозначно тюрьма. Я не считаю себя человеком, имеющим право держать в заключении ангела. Жажда власти и силы не должна застилать взор людей, долг которых презреть мирские искушения. Да как к этому пришло? Всплеснул руками кардинал Гуэльфи. Храм воды против. Разрушить великие сокровища, реликвии, которые, в том числе, являются одним из сильнейших оружий нашей страны. Вы все с ума посходили. Я, полностью в себе, кардинал Максимилиан снял очки, начав их протирать платком, особенно на фоне того, что сегодня утром ко мне заходила нулевая, и глядя прямо в глаза, посоветовала не забывать, что мы не боги этого мира и даже не властители судеб. Лично я понял, что хотела сказать Антилин, а вы, некоторыми путями, как бы они ни были привлекательны и легки, идти не стоит, да нулевая просто сумасшед. Кардинал храма воды не успел договорить, получив мощный удар в лицо от кардинала Сантини. «Не смей, Гуэльфи», в глазах кардинала огня плясало пламя. «Не произноси слов, о которых рискуешь пожалеть», женщина глубоко вздохнула, успокаиваясь, пока глава храма воды возвращался на свое место. Молча возвращался, потому что все кардиналы смотрели на него с гневом и осуждением. Храм огня за уничтожение темниц ангелов. абсолютным большинством, удовлетворенно заключил кардинал Света. Уничтожение кристаллов будет проведено сегодня вечером, в присутствии всего совета кардиналов и каждого из присутствующих в столице писаний. В будущем, любой кристалл с заключенной ангельской сущностью должен быть уничтожен по мере нахождения. Голосование, за, поддерживаю. Храм тьмы за, огонь поддерживает. Делайте что хотите, потер челюсть кардинал Гуэльфи, бросив злой взгляд на Сантини. Но храм воды против. От автора. Здравствуйте, дорогие читатели. У меня парочка новостей. Первое, я свалил с одной из своих работ, поэтому времени стало побольше. Вторая проистекает из первой. Я уже пару лет думаю уйти с галеры, на которой гребу последние лет 15. Я не об одной фирме, а вообще о разработке 1С, как таковой, и ЕРП направления в частности, или хотя бы уменьшить время на веслах. А так как у меня появился МММ, шанс попробовать кое-что новое не особо рискуя, вторая работа осталась на месте, то я решил забуститься. Так что, теперь там будет выходить 1-2 главы до того, как появится здесь. Я еще не решил, что и как, но в данный момент, 20-я глава Паладина уже опубликована на Бусти файликами в B2 и Dotsks. Если кому-нибудь интересно, бобра нажаловать.